Вот, и тут то же самое. И из-за нее при академии целый отдел создали. Кто-то вспомнил, что она предсказала как-то твое появление в академии вместе со мной. Ну, помнишь, как мы эффектно в кабинете ректора появились? На письменном столе, — облизнулся Денис. Ты была так прекрасна в наряде из собственной кожи. Юноша схлопотал от Катран ласковый подзатыльник. Вот они и начали после твоего исчезновения ее бред расшифровывать. Я настояла. Правда, отдел потом расформировали, решив, что она из себя предсказательницу просто корчит, чтобы весу себе придать. Но в чем-то, может, они и правы. Играла. Голос заунывный, ужасы всем подряд пророчит. А все равно они дураки. За ней днем и ночью наблюдать надо было. Я вот настоящее предсказание услышала. Жуть! Как твою подругу зовут? Сивилла. Опаньки! Оживился Денис. Она случайно не сутулая? Сутулая. В очках? В очках. У нее после той травмы зрение село. И всем подряд трагическим голосом предсказывает смерть и прочие ужасы. А когда говорит истинные предсказания, у нее меняется голос. Таким жутковатым становится, трубным, словно мужик с дикого перепоя сипит. И как загнет-то, хоть стой, хоть падай, а потом ни хрена не помнит, что напророчила. Верно? Верно? Откуда ты ее знаешь? Начала теребить Дениса Катран. Это твой Валька про нее написал? Не, про нее Джоанна Роулинг написала. Не о том речь. Так что там твоя Сивилла предсказала? Предсказала, что в измерении, где я красную шапочку изображала, а я был ликвидатором нулевого уровня, вставил Денис. Ты и в других измерениях был нулевым, фыркнула девица, за исключением разве что райского сада. Однако могу поздравить, тебе присвоили звание ликвидатора первого уровня. Требую награды. Целуй меня в щечку. Я лучше в лобик. Звание присвоено посмертно. Катран подтянулась на носках, пытаясь дотянуться до его лба. Денис подхватил ее за талию, приподнял, впился губами в ее уста, и они сразу забыли о предмете разговора. Когда влюбленные сумели оторваться друг от друга, юноша, сделанной обидой, поинтересовался. Неужели все мои подвиги только повышением звания отметили? Ну что ты? Ты у нас теперь герой. Портрет на самом видном месте в академии вывешен. А, это утешает. Еще за доблесть и отвагу при спасении, как ты думаешь, кого? Понятия не имею, соврал Денис. Меня, родной, единственной наследницы престола. Так вот, за меня тебе указом императора титул графа присвоен. Граф Денис Коловрот. Звучит? Звучит. Мерси, папаша. Это уже что-то. А почему не граф Денис де Коловрот? Потому что титул тебе посмертно присвоили. И у нас нет земельного надела с таким названием. Так что ты безземельный граф. Да и много ли надо земли покойнику? Два на полтора? Тьфу! А я уж размечтался, как на конюшне буду нерадивых слуг пороть. Какие мы страшные! И до служанок домогаться. Дэн тут же схлопотал от Катран, уже не ласковый подзатыльник, посмотрел в ее очень ласковые глаза и понял: на эту тему лучше не шутить. Виноват, был неправ, исправлюсь, больше не повторится. Юноша на мгновение вытянулся перед девушкой по стойке смирно, а потом вновь сгробастал ее в объятия. Катя, предлагаю все забыть и начать с чистого листа. Чмокнул он девушку в носик. Готов оказать посильную помощь. Так что там твоя Сивилла напророчила? Что темный мастер жаждет реванша за свои обломанные рога и начинает операцию невеста для императора, которая начнется прямо здесь, в 11-м измерении. И ключевой фигурой в этой операции является баронесса Ангелика фон Дендри, и что кто-то из окружения барона связан с темным мастером. Вот я и решила эту девицу отсюда изъять и побеседовать по душам, тет-а-тет. А ты, гад, мне помешал? А раз помешал, то теперь и исправляй. Стоп! — оборвал я Денис. Если это так, то почему тут не крутится толпа ликвидаторов? Дело-то серьезное. Почему ты здесь одна? Катран замялась. Да понимаешь... Когда я о ее предсказании рассказала, мне не очень сильно поверили. Во-первых, кроме меня его никто не слышал. А во-вторых, сюда, в 11-е измерение, после наших приключений, послали около сотни ликвидаторов. Они здесь зачистили всех, кто был посильнее. А остальную нечисть поставили на учет, и они обязаны каждый шабаш регистрироваться. Поэтому мне никто и не поверил. Так что я здесь по собственной инициативе, так сказать. Да, кстати, тот дедок в райском саду, Кузьмич, ты его еще Вересом называл, он что-то про зеркало говорил. Было дело. А еще он говорил, что ты в зеркало вроде как глянул и силу чуть не божественную получил. Так почему же ты целый год вернуться не мог? Катька, ну ты же знаешь... что в моем мире магия не действует. Зато в этом действует. Так, быстро щелкнул пальчиками, и эту баронессу сюда, надо с ней разобраться. Кать, не дури. Если во мне такие силы, то я щелкну и маленький армагеддец устрою. Будем сидеть тут, на обгорелых пеньках. А мы с маленького начнем. Катран выскользнул из объятий Дениса, подняла с земли сухую ветку. «На, попробуй ее поджечь». Юноша взял ветку, повертел ее в руке. «Спичек нет, а я не курю». «Хватит дуримаяться, магией поджигай». Денис на всякий случай воткнул ветку в землю, отошел от нее на пару шагов, сосредоточился и сделал в ее сторону пас. На кончике ветки на мгновение мелькнула искорка. Одновременно с этим что-то шевельнулось в кармашке его жилета. Денис выудил оттуда обломок рамы зеркала и уставился на него. Верес ехидно смотрел на юношу, показывая кукиш, в который сложились деревянные пальцы древнего славянского бога. — Что такое? — встревоженно спросила Катран. — Да мне тут один товарищ намекнул, что вот тебе, а не магия. Денис показал дулю Велеса, Кэтран, и, что интересно, это ее почему-то обрадовало. «Так ты, значит, так и остался ликвидатором нулевого уровня?» «Выходит, так». «Тогда все, что было раньше, остается в силе», — азартно потерла ладошки девушка. «Я твой куратор, начальник мобильной группы, а ты мой подчиненный». «А это ничего, что я уже граф?» «А я принцесса, ну и что? Ты в первую очередь стажер, чей магический уровень я, как твой куратор, должна подтянуть до хотя бы незаслуженно присвоенного тебе первого уровня. И этого приказа еще никто не отменял. Да, и данные мне власти понижают твой уровень до прежнего, нулевого». «Ладно, уговорила. Жду первого ЦУ», — легко согласился Денис, вновь шутливо вытягиваясь в струнку. «Я так понимаю, презренного металла у тебя с собой, как всегда, нет?» «Правильно понимаешь. Нам, графьям, везде неограниченный кредит». «Заткни фонтан», — ласково попросила Катран, извлекла из складок платья увесистый кошель и начала в нем ковыряться. «Сколько су на этот раз судишь?» — поинтересовался Денис. «Нисколько. У меня тут алмазы. Они компактнее. Это гораздо удобнее в пути. Вот тебе, самый маленький». «Ну, жадина!» — Денис принял из ручек Катран Самый маленький алмаз. Ну, нифига себе, маленький. Алмаз тянул как минимум на 50 карат.